Глава 23. Руслан. Увидел, как она смотрит на меня в школьном кафе, и все внутри встрепенулось, перевернулось и разгорелось. Сначала разозлился и пошел к шумной компании девчонок, пытаясь заставить ее ревновать, и очень обрадовался, когда мне это удалось. А увидев, как она расстроилась и быстро вышла из кафе, поспешил за ней. «Пока, девчонки, спасибо, что составили компанию», – махнул им рукой, уходя, и направился догонять беглянку. Сперва даже не знал, чего мне больше хочется – обнять или оттолкнуть. Прижал ее к стене и понял, что погиб, просто утонул в ее глазах. А она смотрела на меня, будто просила остаться, но сама язвила и отталкивала меня. Я уже и думать забыл о ее новоиспеченном парне, как он появился на лестнице, откидывая меня к противоположной стене. Сказать, что был впечатлен его силой, значит ничего не сказать. Даже слегка зауважал парня. По нему я бы не сказал, что он такой гладиатор. Как оказалось, внешность обманчива. Я уже настроился на хорошую драку. Было даже интересно помериться с ним силами. Но тут же пришла Олесина пора удивлять. Она остановила Вадима, чем ошарашила нас обоих. Она меня защищала. Слабая, хрупкая девочка встала на мою защиту против своего парня. Что бы она мне с этих пор не врала, больше не поверю, что я ей безразличен. Пока приходил в себя от такого шока, девчонка убежала догонять Вадима. Я не слышал всего их разговора, уловил лишь конец последней фразы. Но и этого было достаточно, чтобы понять, что их отношениям пришел конец. Олеся застыла на месте, провожая взглядом удалявшуюся фигуру. «Олеся», — произнес я, но она не шелохнулась, будто не слышала. Тогда я шагнул ближе и дотронулся до ее плеча. Она вздрогнула от неожиданности и будто очнулась, возвращаясь в реальность. Ее глаза блестели от слез, которые грозили скатиться по щекам. «Поговорим?» — спросил тихо, понимая, что ей сейчас не сладко. Она затрясла в ответ головой, и слезинки все же вырвались наружу, намочив побледневшие щеки. Она поджала губы и внимательно посмотрела на меня. «Не сейчас, хорошо?» – произнесла она шепотом. «Хорошо». Она кивнула и, быстро отвернувшись, побежала к выходу из здания, а я лишь проводил ее взглядом и отправился в класс. Бежать за Олесей не было смысла. Ей нужно дать время прийти в себя, а потом уже мы сможем поговорить. Вот только затягивать с этим я теперь не собирался. До вечера времени достаточно, чтобы она успокоилась и была готова к разговору. На уроках ни она, ни Вадим в этот день не появились. Мне оставалось только гадать, вместе они или нет. «Ефим, ты бы не мог Диану задержать после занятий? Можешь к нам ее привести?» Попросил друга, чтобы быть уверенным, что нам никто не помешает поговорить. Сразу после учебы я отправился к Олесе. Постучал в дверь, но мне никто не открыл. «Олеся, открой! Это я, Руслан!» – проговорил тихо у самой двери. Прислушался. Из комнаты доносились какие-то невнятные звуки. Дверь оказалась не заперта, и я толкнул ее. Картина, открывшаяся мне, поразила. Олеся лежала на кровати, в ушах ее красовались наушники, она покачивала ногой в такт музыки и рисовала. Рисовала меня. Она находилась спиной, поэтому даже не заметила моего появления. Не желая ставить ее в неловкое положение, я вышел в коридор. «Олеся, впусти меня. Нам нужно поговорить», — набрал сообщение. Через мгновение в комнате послышался какой-то грохот, и вскоре передо мной распахнулась дверь. Всклокоченная Олеся недоверчиво смотрела на меня. «Ты думаешь, нам есть о чем разговаривать?» — спросила она, спуская на шею наушники. — Я в этом уверен. Слишком много между нами недомолвок. Если поговорим, многое встанет на свои места, — ответил я, неотрывно глядя в ее глаза, и шагнул к ней. — Но как я могу верить тебе? — спросила она, отступая на шаг вглубь комнаты. — Разве я тебя когда-нибудь обманывал? — вкрадчиво ответил я вопросом на вопрос, снова шагнув. — Нет. Но ты сразу дал мне понять, что я недостойна даже смотреть в твою сторону. «Как после этого я могу верить, что ты не затеял новую игру со мной?» Снова отступая, заговорила она. «Я не играю с людьми в игры, только в такие, где всем известны правила. А то, что я тебе наговорил раньше, ничего не значит. Я был полным дураком. Прости». Шагнул в комнату и закрыл за собой дверь. Не знал, как ей сказать о том, что сожалею о содеянном. «Тогда не понимаю, зачем я тебе?» С отчаянием спросила она, внимательно глядя на меня, будто боясь пропустить хоть малейшее мое движение. «Разве это непонятно? Зачем я здесь? Почему вновь и вновь преследую тебя?» Спросил, приблизившись к ней еще на шаг. Олеся нахмурилась и отрицательно покачала головой. «Непонятно! Мне непонятно! Зачем и почему? Разъясни, раз пришел!» Она гордо вскинула голову и вздернула брови. Она ждала моих признаний, а я трусил, как маленький мальчишка, потому что никогда не говорил ни с кем о чувствах. Никогда мне не приходилось признаваться. Но, видимо, настал момент. Наступив на гордость, задавив в себе страх и неуверенность, я заговорил. «Потому что ты мне нравишься. Я думаю о тебе дни и ночи напролет. Хочу быть с тобой. Просто рядом с тобой». Получилось тихо и проникновенно. Поджал губы в ожидании ее реакции, но она лишь внимательно смотрела на меня, не отводя своих глаз от моих. Я шагнул снова навстречу к ней, но она не отступила, а спустя, как мне показалось, целую вечность, шагнула, но уже не от меня, а ко мне. Прижала ладони к моей груди и зарылась в рубашку лицом. У меня словно камень с души упал. Я обнял ее и прижал крепче к себе, нырнув носом в шелковистые волосы. В душе расцветало что-то жутко нежное и прекрасное, а мне хотелось смеяться и кричать о том, как я счастлив. «Спасибо», — прошептал, целуя в макушку. «За что?» — оторвав от моей груди лицо, она удивленно посмотрела на меня. «За шанс». «И тебе спасибо». «За что?» — вторил ее вопросу, не понимая. «За то, что пришел. Мне было очень плохо», — ответила, отрываясь от меня. Она отстранилась и пошла к своей кровати, на которой еще недавно лежа рисовала мой портрет. Я остался стоять на месте, наблюдая за ней. «Я неправильно поступила с Вадимом. Мне предстоит непростой разговор с ним. Все же мы друзья. Не знаю, сможем ли мы и дальше так же общаться, как раньше», сообщила, присаживаясь на кровать и потирая колени ладонями. «Я понимаю, что все это непросто, но и он не дурак. Сразу все понял и ушел в сторону», подойдя к ней, сказал. Олеся лишь пожала плечами. Я присел перед ней, сложив руки на ее колени. Она, закусив нижнюю губу, смотрела на меня. «Покажи, что ты рисуешь», попросил, заодно пытаясь отвлечь ее от грустных мыслей. Олеся вздрогнула и уставилась на меня, выпучив глаза. Видимо, я ошарашил ее своей просьбой. Я просто хотел увидеть другие рисунки, не обязательно было показывать мой портрет. Она быстро замотала головой, не собираясь ничего показывать. «Почему ты не хочешь показать?» – удивленно спросил я. «Потому что на всех ее рисунках ты!» – донесся голос ее соседки от двери. Мы оба повернули головы, уставившись на Диану. Я в удивлении от услышанного. «А вот Олеся... Откуда ты знаешь?» – озадаченно спросила Олеся. «Я как-то искала свою тетрадь, думала, что оставила у тебя на столе, и случайно столкнула твой скетчбук. Упав, он раскрылся, ну а дальше я не удержалась и полистала. Очень красиво, кстати». Как ни в чем не бывало, жуя яблоко и повествуя, Диана прошла к своей кровати и присела напротив нас. Олеся хлопала глазами, не зная, что сказать. Я тоже помалкивал, переваривая информацию. «Надо понимать, с Вадимом вы больше не вместе?» – уточнила девушка у Олеси. Поджав губы, она пожала плечами и уставилась куда-то в пол. «Ну, я так и подумала. Вообще не понимаю, зачем вы все это затеяли? Я с первого дня знала, кто тебе нравится, а позже только убеждалась в своей правоте. А Вадим не очень постоянен. «Довольно влюбчив мой братец», — продолжая жевать, говорила она. «Переживет. Жаль только, совместный поход в кино теперь отменится». «Я, наверное, пойду. Не буду вам мешать», — сказал и направился к двери, когда Олеся согласно кивнула. Выйдя из комнаты, отправился к себе. Хотел посмотреть на Ефима, который не смог удержать свою девушку подольше, по пути представляя друга связанным. А все оказалось легко и просто. Он снова сидел перед ноутбуком, что-то быстро строча на клавиатуре. «Вот я не удивлен», — произнес, заглядывая через его спину в монитор. «А?» — не отрываясь от ноута, спросил он. «Я только не понимаю одного. Как Диана тебя терпит?» Качая головой, озвучил свои мысли. «А что Диана? Она пошла делать уроки. Я ее задержал на полчаса. Больше не смог, сроки горят. Нужно все баги исправить», — объяснил он мне и снова уткнулся в экран. Я завалился на свою кровать, вздохнул и закинул руки за голову. Улыбка сама растянула губы. «Значит, она рисует только меня. Это очень интересно». Продолжая улыбаться, я схватил телефон. «Так значит, на твоих рисунках только я? Это правда?» – написал девушке. «Я тебе ничего не скажу и пойду убивать Диану за слишком длинный язык». «Зачем же убивать подругу? Она еще может быть полезна. Кто знает, какие еще тайны ты хранишь?» – посмеиваясь, писал я в ответ. «Поздно, дело уже сделано. Если тебе не сложно, помоги спрятать труп», – пришел мне остроумный ответ. «Жаль, конечно, твою соседку, но еще больше моего друга, ведь он так внезапно лишился девушки», – смеясь уже в голос, отправлял я сообщение. «Блин, я об этом не подумала. Столько свидетелей еще нужно устранить. Просто ужас. Кстати, ты следующий». «Упс,